понял, что этот город был обитаем только год-два. Прошел слух, что на равнине, невдалеке от подножия южного склона холма, нашли золото, и человек 20-30 старателей, многие семьями, трудившимися безо всякого успеха по другую сторону гор, перевалили через хребет, построили здесь городок и стали обшаривать землю вдоль склонов. Но вскоре пронесся еще один слух, мол, крупное месторождение находится глубже в горах. Бессемейные собрались и ушли в одночасье, а в ближайшие дни опустел и весь город. В каком-то доме не только мебель осталась расставленной по местам, но даже тарелки и кружки никто не убрал со стола. Воспоминание об этой картине преследовало его, пока он не сбежал из дома с дорожниками, а потом уже редко, когда всплывало в памяти. Слезы навернулись ей на глаза. «Не уйдешь?» Он, продолжая смотреть ей в глаза, отрицательно покачал головой. «А что же ты станешь делать, когда дорога будет построена?» Он равнодушно пожал плечами. «Подыщу что-нибудь?» «У нас здесь не так легко устроиться на работу», — сказала она. «Обычно берут своих, тех, кого хорошо знают». Найти работу и в самом деле становилось все тяжелее. Закрылась столярная мастерская, что была на развилке. И когда Саймон Фентон начал подыскивать паренька на место отца Эмилины, на предложение откликнулось больше десятка желающих. Некоторые прикатили аж из Халлоуэлла. Если Мэтью вынужден будет уехать, она готова следовать за ним куда угодно. Но разве предложишь ему такое, зная, как он всегда бросал женщин? «Может, придется искать работу в Льюистоне?» — сказала она. «А то и в Портленде». «Не люблю Портленд. Стоит на воде». «А я слыхала, что океан очень красивый», — улыбнулась она. «Ну уж не лучше великих равнин». «А ты его видел?» «Мне не к чему его видеть. Я видел равнины». Конкретно ничего не сказано. Но какая-то договоренность все же возникла. Уже ясно, что он не сможет просто собрать пожитки и уйти. Не означало ли это, что он ее любит и, решив перебраться в другое место, возьмет непременно с собой? Ведь если и любит, мысль о женитьбе может прийти ему из-за разницы в возрасте. «А 30 вам уже есть, мистер Гарни?» — спросила она однажды со смехом. «Нет, нету». Вообще-то ему и 25 не было, но об этом он предпочел умолчать, не понимая еще, насколько ничто не способно поколебать безусловность ее любви. Сделай он ей предложение, она согласилась бы тут же, и, думая об уходе с ним, она тоже вроде предполагала, что они уйдут, поженившись. Но с момента его появления в их доме единственное, что мучило ее во сне, — это страх перед его уходом. И страх этот был так велик, что она уже просто не понимала, что сделает, если, не заговаривая о браке, он просто позовет ее. Немыслимо было представить себе, как она провожает его на крыльце. Каждый раз, мысленно проигрывая эту сцену, она отчетливо видела, как срывается с места и бежит за ним вслед. Страх, и только страх, заставлял ее всячески избегать любого прикосновения. Простое благоразумие уже давно спасовало бы перед чувством. Магуайр овладел в свое время полуребенком, который не понимал, что берет, и едва чувствовал, что дает. Но теперь-то она понимала напору, какой волны он сопротивлялся тогда. теперь стремлению души к душе